Глава 6. «Я думал, она на корабле!» — воскликнул Уолли так громко, что вся его компания подпрыгнула. Нанджи кивнул, но Тана затрясла головой. Она ушла со жрецами. Уолли как окатили водой. Разъяренный, он повернулся обратно, чтобы увидеть, что будет дальше. До была чиста и свежа. Ее русые волосы снова блестели, больше не свисая, как пакля. Жреческие голубые хлопковые одежды, слишком мешковатые и недостаточно длинные, сидели на ней так, как если бы их кроил для нее знаменитый кутюрье. Публика замерла. Оле оставалось только надеяться, что Ханакура знает, что делает. Может быть, это он и пригласил ее в лодку. Не менее вероятно, что он слепо доверился ей. Доа не отдала салюта, не объявила название своей баллады. Ни нервозности, ни возбуждения не чувствовалось в ней. Одна только сосредоточенность была в ее движениях. Когда, настраивая лютню, она пробовала тон. Потом вдруг подняла голову, взяла аккорд, и храм наполнился глубоким голосом, сияющим как циркон. Воины прекрасным утром выступили в путь. Честь и слава им вовек. С пути их не свернуть. Суд свершат, накажут зло, их страху не согнуть. Ее мечи идут вперед. Уолли снова оглянулся на Нанджи и по его удивленному лицу понял, что он тоже никогда не слышал баллад в ритме марша. Ритм был возбуждающий. Однако, нет, не может быть. Он внимательно вслушался в припев и в следующий куплет. Ноги начали притопывать. А может и нет, это маршировал Шансу, ведущий свою армию через горы Навул. Теперь он, пожалуй, узнает, что произошло там. Если, конечно, Ратангси сказал правду Доа, а Доа, в свою очередь, не исказила ее. Музыка звучала в классическом эпическом стиле, когда речь шла о том, как злокозненные колдуны готовили свое оружие. Во главе злодеев стоял, конечно, Ратангси, люто ненавидящий воинов, и призывал на помощь огненных демонов. Уолли оглянулся, на лице колдуна сменялся калейдоскоп эмоций. Ярость, смятение, удивление. Новая перемена темы, мелодия тревожная, грозная. Голос певицы тоже изменился. Воины подошли к мосту, от которого был уже виден на некотором расстоянии вул, и начали переходить его. Колдовские демоны огня взвились в диссонансах, громе и пламени. Мост с воинами обрушился в пропасть. Заминированный мост? Ну конечно. Что могло быть проще для колдунов и непредвиденнее для воинов? Не раздумывая, Уолли обернулся к Ратангси и шепотом спросил. «Так и было?» В ответ он получил молчаливый изумленный взгляд. Спасся один только Шансу, так как шел впереди своей армии. Сотрясение земли демонами огня прекратилось, и он был схвачен торжествующими колдунами. Музыка снова изменилась, на этот раз она звучала погребально. И Уолли понял, что присутствует при рождении нового жанра, эпической оратории. Нанджи застыл с отвисшей челюстью. Баллады были для воинов и развлечением, и источником новостей. Отношение к ним в мире было как в Италии к опере. Сейчас звучало нечто выдающееся, превосходящее все, что раньше было слышано. Имена и ранги погибших. Ну конечно, Доа знала все их имена. Она ведь была любовницей Шансу. Киваникси просто не пришло в голову ее расспросить, или она отказалась ему отвечать. Погребальная музыка кончилась. Дикая, галопирующая тема повела рассказ о побеге Шансу. Привязанный к дереву для пыток, он разорвал веревки и обнаженный убежал в лес. Припев повествовал о том, как демоны-богини перенесли его в хан. Доа мастерски отбирала факты. Шансу требует заклинания. Оно проходит неудачно. Он добровольно прыгает в священный водопад, сам выбрав наказание. Ни слова о том, что в противном случае его бы туда сбросили насильно. Теперь ария богини, которая не хочет принимать его душу, плача о погибших 49 и скорбя о позоре своего воина. Эту мелодию Уолли уже дважды слышал от Доа, но теперь она довела ее до совершенства. Музыка щемила сердца. Она наполняла храм горечью и печалью. Он видел слезы на глазах ближайших воинов и чувствовал, что его собственные глаза тоже защипало. Но вот тема разрешилась короткой кодой, и богиня приказала Шансу вернуться и попытаться еще раз. Она дает ему свой меч. Слезы высохли, руки яростно сжали рукоятки мечей. Снова в традиционном эпическом стиле повествуется о том, как Ратангси посылает килты в Касар. Созывается сбор, воины собираются. Шансу появляется, перепоясанный седьмым мечом. И рваная издевательская тема описывает, как его встречают воины и выводят из ложи. На самом деле этого не было. Но каждый слушатель, даже Нанжи, знал, что балладу нужно воспринимать не буквально. Снова появляются колдуны. Теперь их лейтмотив звучит эхом более ранней сцены. На этот раз действие развивается в безымянном городе на реке, приготовившемся к встрече воинов и призвавшем демонов, чтобы уничтожить сбор. Храм еще никогда не вмещал более внимательной публики. Зловредный лорд Ратангси приходит в гавань и посылает ужасное проклятие, которое должно разразиться над головами доблестных воинов. Затем в накатывающихся волнах возбуждения, разрешающихся победными звуками, является корабль. На палубу выходит Шансу и ехидно сообщает, что пришел разрушить дьявольские козни. Драматический дуэт Ратангси и Шансу заканчивается заявлением Ратангси. Он сам померяется силами с высокомерным молодым воином. Ратангси поднимается на корабль, и его магия разрушается, соприкоснувшись со святым мечом. Грифон отчаливает, и Шансу везет с собой Ратангси как пленника, чтобы доставить его в Касар. В этот момент по аудитории пробежал шепоток недоверия, который тут же затих, потонув в новых словах Министреля. Молта Виваса! Теперь на сцену выходят демоны. Демоны огня, демоны воды, демоны воздуха, демоны молний и шторма. Они ревут, сверкают и кипят вокруг корабля. Но богоравный Шансу поднимает меч богини и прогоняет зло. Поверженные духи улетают. В финале повторяется воодушевляющая тема начала, провозглашающая полную победу воина. Тишина. Совершенная, всеобъемлющая тишина. Оля огляделся. Нанжи уже закрыл рот. Но зато он обронил конец веревке колдуна. Ратангси мог совершенно спокойно убежать, если бы сам не находился в трансе. Тана тоже. Катанжи поймал взгляд Оли и улыбнулся. Оли подобрал веревку и снова сунул ее в руку Нанжи, взглянув на него так, что тот сразу пришел в себя. А публика в тот же момент разразилась громовыми аплодисментами. Обычно воины аплодируют топотом сапог, иногда хлопанием ладоней или одобрительными возгласами. Сейчас они делали все сразу. Каждый старался создать как можно больше шума. Волна звуков обрушилась на певицу. Аплодировали даже седьмые, даже баарии. Сама До, оказалось, вышла из своего транса. Она слегка улыбнулась, поклонилась и повернулась преклонить колено перед статуей. Старый Кадиуинси все еще стоял рядом с ней. Он благословил ее, и она удалилась, сопровождаемая громом аплодисментов. Оли был уверен, что присутствовал при событии, равном началу ночи в Гамлете. Мистер Гомер прочитает отрывки из своей новой поэмы об Одиссее. Мир не создаст эпосов, равных этому. Она сделала то, что обещала. Будь сейчас свободные выборы, его единогласно выбрали бы предводителем. Но сбор уже присягнул. Миром правила автократия, а не демократия. Милорд. Ему пришлось кричать колдуну. Если даже мы умрем в этот или следующий день, мы умрем бессмертными. Тот в ответ не состроил своей обычной гримасы. Посмотрев на него внимательно, старик сказал. Уверен, что ты прав, лорд Шансу. Впрочем, вряд ли это доставит нам хоть какие-то удобства. Минутку. Вечер явно не получал продолжения. Что у нас дальше? Ничего, милорд. Очевидно, пришло время перемен. Оли снова взглянул в неф. Баарии поднял руку, призывая к тишине. Его послушались дьявольски быстро. Тогда Оли отдернул занавесь и вышел навстречу сбору. Он чуть было не растерял все свои шансы. От того, что споткнулся, а незамеченное им небольшое возвышение для ораторов. Выправившись, он пролетел несколько шагов вперед, так что оказался почти в центре. Повернувшись лицом к богине, он отсалютовал ей. Отголоски его густого баса разнеслись по храму и отразились от застекленных арок. Лицом к нему стояли пятеро седьмых. Заарии, самый низкий, хранил каменное выражение лица. Лишь глаза его выдавали тревогу. Киваникси выглядел смущенным и несчастным. Довольно старый человек был, должно быть, лордом Чин, как его там, с которым встречался Нанжи. Еще двое, пухлощеки со шрамом и ничем не примечательный юнец. Далее начиналась линия шестых. Кто-то из них хмурился, кто-то выглядел озадаченным. Один или двое улыбались в предвкушении развития драмы. А за ними половину пространства дарок занимали ряды и ряды мечей и мужских лиц. Уолли полуобернулся к верзиле Баарии, который, скрестив руки, поднял голову и покраснел от ярости. «Мой лорд Баарии, я пришел потребовать предводительства сбором, так как меня послала богиня».